Док мгновенно сориентировался и дал команду двигаться. Его расчет был прост. Пока противник обходит гору, подняться на вершину. Одно неудобство. Перед группой лежал длинный подъем без единого дерева, и надо было успеть пройти его, пока не появился враг. Доку с артистом это было нетрудно, а вот Света устала. И хотя артист силой отнял у нее рюкзак, она все равно не поспевала. До кромки леса было совсем недалеко, когда она в очередной раз упала и уже не нашла сил встать. Артисту с Доком пришлось ухватить ее под руки и так нести. Но это был не выход. Они не успевали спрятаться в леске, покрывающем вершину. Света более-менее отдышалась, вырвалась у своих носильщиков. «Я останусь, меня не тронут», — сказала она. «Это исключено», — сказал артист. Света сорвала с плеча свой рюкзак, бросила на землю и уселась на него. «Я никуда не пойду. А вы бегите. Меня не тронут. Я знаю, что им сказать». Другого выхода у них не было. Пришлось уступить девчонке. Артист с Доком добежали до ближайших деревьев и залегли. Не сговариваясь, достали оружие. У Дока в Макарове оставалось 4 патрона. Автомат он давно оставил, все равно магазин был пуст. Артист пристегнул к маузеру кобуру и упер ее в плечо. С таким приспособлением из маузера можно бить на 100-120 метров с прекрасным прицелом. Один из отрядов, отправившихся в горы на поиски неизвестных, перебивших ночью чуть не целый взвод, приблизился к одиноко сидящей на склоне горы девушке. От него отделились трое бойцов, они подошли к Свете и окружили ее. Двое моментально оказались на прицеле. Стоило кому-нибудь из них только замахнуться, как он тут же был бы убит. Но неизвестные вояки вели себя культурно. Артист видел, что Света изо всех сил старается говорить с ними ровно, хотя это ей и трудно дается. Тем не менее, она сравнительно спокойно ответила на несколько вопросов. Вояки осторожно огляделись по сторонам и присоединились к своим. Света взвалила на спину рюкзак и поднялась к своим только тогда, когда весь отряд скрылся из виду. «Что спрашивали?» — волнуясь, спросил артист. «Интересовались, кто я, что здесь делаю». «А ты?» — не унимался артист. «Я сказала, что приехала сегодня вечером, что со мной еще двое, парень и его девушка, что они пошли в деревню покупать мясо на шашлык, а я пошла вперед. Потом спросили, не видала ли я кого-нибудь». «Я сказала, что никого, а если бы соврала, что видела двух мужчин, и они пошли туда-то и туда-то, они, боюсь, могли бы что-то заподозрить». «Молодец!» — похвалил Свету Док. «Все правильно сделала». «Теперь говори. Дозвонилась во Львов?» «Да». «С кем говорила?» «С Андреем. Он передал все, что ему Сергей приказал. Сергей нам назначил рандеву на послезавтра. Надо теперь на электричку как-то попасть». Но на станции тоже эти. «Где встреча?» «В Яремче. Это надо электричкой ехать до Мукачева, а там пересаживаться на другую». «Но он дал еще один приказ. Это мы должны сделать завтра». «Что сделать?» Света заговорила, морща лоб и после каждого слова прикусывая губку, чтобы не забыть ни единого слова. «Нужно выяснить и нанести на карту координаты следующих объектов. База отдыха «Полонина» в Славском, база отдыха бывшего завода тракторных запчастей в Тухле, пионерлагерь «Трембита» в Гребениве, и потом, по прибытии в Яремчу, нанести координаты базы завода «Мизон». «Ты-то хоть знаешь, где эти базы лагеря?» — поинтересовался артист. «Примерно». «Я все понял», — сказал Док. «Что ты понял?» — поинтересовался артист. «Потом». Огонь не разводили, палатку не ставили, поужинали в сухомятку и до рассвета проспали пару часов, завернувшись в спальники. Встали с первыми лучами, утирая с лиц обильную росу. Предстояло выполнять приказ пастуха. Нужно было вернуться в Гребенив через Тухлю, учитывая, что дороги наверняка перекрыты. Идею подала Света. «Вы, Семен, — сказала она, — и вы, Иван Георгиевич». «Вы?» — изумился артист. «Не перебивай!» — Док взял его за плечо. «Вы, — продолжила Света, — не могли бы говорить не так по-московски?» «А как?» «Ну, например, как выходцы с Украины говорят в кино, то есть по-русски, но с акцентом». Док и артист послушно повторили за Светой несколько фраз, ломая язык, и освоили несколько слов, которые следовало периодически вставлять в речь. Артисту, как бывшему актеру, это удалось легче, но и Док сделал определенные успехи. «Теперь я пойду в село и попробую нанять машину», — сказала Света. «Что будешь говорить?» — уточнил Док. «Скажу, что ехали в Карпаты большой группой. Часть ребят поехала раньше, должны были договориться о жилье на какой-нибудь базе отдыха. А мы, оставшиеся здесь, по какой-то причине не знаем, на какой именно. Ну, например, они должны были позвонить, но не дозвонились. Электрички здесь ходят редко, а нам нужно во что бы то ни стало найти своих. Если, мол, удастся нанять машину, мы на ней объедем все нужные базы».